Глава 54. Роджер оказался проворен. Бонус в виде огромного количества коньяка и больших чаевых за торт с чаем заставили его действовать с удивительной скоростью. Едва в кубрике Хольмера расселись за пустым столом и завели беседу, как по коридору затопали солдаты из кухонной смены. Дверь распахнулась, и раскрасневшийся от ответственности сержант-хозяйственник стал руководить размещением тарелок, блюдец, чайников и вазочек. Вскоре кухонные выскочили из кубрика, и Роджер, взглянув на капитана, заслужил его благосклонный кивок и тоже выбежал вон. Дверь закрылась и стало тихо. «Однако», — произнес Хирш. «А ты думал», — ответил Хольмер. «Приступайте, комрады. Так беседа пойдет лучше. Давай, Барк, наливай. Я знаю, что ты сладкоежка». «Так ведь обед через час, сэр». «А когда тебя это останавливало?» «Никогда», — улыбнулся Баркли и потянулся за куском торта. «Значит так, Джек, для тебя я сделаю небольшое вступление, чтобы ты был в курсе. Ты, кстати, чего не ешь-то?» «Я только недавно позавтракал. Мне прямо в кубрик приносили. Только проснулся, а тут столик с кучей еды. Пришлось новенького в компанию брать. Рэнди Бойта». «Ну и как? Познакомились?» «Да вроде нормальный парень. А кто мне еду принес?» «Это Дог Брики наряд с кухни пригонял. Я сам видел», — сказал Хирш, задумчиво разделывая ложечкой торт. «В общем, Джек, нас тут пока в три шеи не гоняют. Берегут для чего-то. Но для чего именно, мы пока не знаем. Получается примерно 2 десанта в 3 дня. Это на всех. На нас и на вторую роту. Просто отпускной режим какой-то». «Но поле совсем другое», — добавил Хирш. «Да, Джек, песок мы теперь даже не видим. Кругом пологие холмики, долины с рощами и даже речки. Прямая видимость, если повезет, 500 метров». «Для чина сплошное мучение, а не работа», — заметил Подольский. «Арконы выпрыгивают совсем рядом, бьют из всех стволов и снова в кусты. Сегодня пришлось тупо выкашивать лес». «Не тупо», — покачал головой Хольмер. «Благодаря тебе мне прямо на пушку 2 Грея выскочили, и одного я снес». «Они теперь, Джек, даже пушками не пользуются. Таскают ракеты и бьют из-за угла», — сказал Баркли. «Так ведь у Греев ракеты-то совсем легкие», — удивился Джек. «Какой в них прок?» «Ну, я б так не сказал», — усмехнулся Подольский. «Мне сегодня 2 прилетело, метров с 200. Даже ПРЗ не успело сработать». «Так, а вот это что у нас такое?» — спросил капитан, вскрывая пакет из дымчатого пластика. «Ага, слоеные пряники. Специально для тебя, Тедди». «Я ем печенье». «Пряник тоже печенье, только помощнее. Пряник – это газ, а печенье – грей». «А еще, Джек, у нас завелась новая проблема», – заметил Баркли. «У арконов появились новые автоматические машинки. Мы их пока называем станции». «Да», – кивнул Хольмер. «Небольшая такая штука, метра полтора в холке. На шасси пачка стартовых контейнеров. Круглых, треугольных, квадратных и прямоугольных». «А я видел станцию с щелевыми отверстиями. И стреляла она заостренными конусами». «И что же это такое? Просто автомат? Вам удалось подстрелить их?» «Мне удалось», — сказал Хирш. «Так она так рванула, что на ее месте осталась воронка, как от 100-миллиметрового снаряда. А из моего Грея Тельгаузен потом 10 штук этих конусов навытаскивал. Говорит, очень прочный сплав. Но сами они определить состав так и не смогли. Отправили несколько штук в дивизию. А как эти станции работают? На открытом месте или как? Нет, покачал головой Хольмер. Только из засады. Никаких одиночных выстрелов. Шарашат сразу весь боекомплект. Попал или не попал, им не важно. Контейнеры опустошили и бежать назад, в лес. Тедди его так и подстрелил, в задницу, после того, как тот по нему всю шрапнель израсходовал. Ну, а потом-то они куда бегут, в лесу-то? А вот этого никто не знает, потому что желающих бегать за ними нет. Станции маленькие, юркие. Кто там ее знает, убегает она или в засаду заводит? А уже метров с 20-30 они просто режут робота на части. Во второй роте Гассу Гилберта опоры прям срезало. До сих пор где-то в лесу валяются. Корпус вывезли, а их бросили, очень уж изуродованы. «Кстати, Джек», – заметил Баркли, облизывая ложечку. «Второй роте в той свалке удалось подстрелить две станции». И обе тоже взорвались, словно фугасы. И эта вторая рота им название придумала – станции. Потому что кто-то из них вроде бы видел, что они перезаряжаются у большой базы. «Да сам Бисмарк это и говорил», – сказал Хольмер и залпом допил остатки чая. «Я его спрашиваю, ну какая она хоть была, эта база? Ну, в смысле, станция перезарядки?» Он говорит, типа бетонного колпака. Но бетонный-то колпак должен был остаться. Его нельзя никуда спрятать. А они всю эту рощу потом прочесали и ничего не нашли. Вот и ходим мы теперь, Джек, с подстраховкой чина. Подольский сходу срезает дерн на всех опасных участках. А уж потом мы там свои порядки наводим. Иначе нельзя, опасно». В дверь постучали, и заглянул фельдшер. «А, док, заходи!» – махнул рукой капитан. «Поучаствуй в нашем чаепитии!» «Так обед же скоро, сэр!» «Да вы что, сговорились, что ли? Ну тогда возьми с собой пряников!» «Я, собственно, пришел на Джека взглянуть. Но вижу, ты в порядке, приятель!» «Да, док, спасибо за завтрак. Сейчас вот торт ем, а потом еще на обед пойду». «Молодец, но после обеда зайди в медпункт. Я тебе шкуру поменяю». «Хорошо, док, зайду». «А сколько он бездельничать-то будет, док?» – спросил капитан, подмигнув Джеку. «Я его хотел поскорее в работу пристроить». «Думаю, через пару недель он будет здоров». «Это нас устраивает. Держи пряники». Когда фельдшер ушел, капитан спросил. «А что за шкуру он имел в виду? У тебя что, ожоги?» «Да нет, обошлось. Это он скин-пластик шкурой называет. Такой специальный пластырь. Между прочим, очень хороший. Рекомендую». «Нет уж, спасибо». Замахал руками Баркли, чуть не подавившись пряником. «Нам чужого не надо. На мне и своя шкура неплохо держится».